Глава 16. Даже находясь на нижнем этаже, в запертой подсобке, где стены были отнюдь не тонкими, я отчетливо слышала играющую наверху музыку, обрывки речи Шкурова и громкие аплодисменты гостей. Эйфория от осознания, что моя девочка была в безопасности, стала потихоньку стихать, и на ее место пришел панический ужас. Каждую секунду я ждала, что дверь откроется, и сюда ворвется изрыгающий пламя бывший босс, что пройдется по мне своим похотливым взглядом и прикажет своим крысам затащить меня в его комнату, раздеть и привязать к кровати. Забившись в самый угол темной каморки, я, согнув ноги в коленях, обнимала их руками и раскачивалась назад и вперед. Я настраивала себя на борьбу не на жизнь, а на смерть. Неважно, узнает ли кто-то, что я не такая светлая ведьма, какой мне хотелось казаться. Пусть я умру, но прихвачу на тот свет парочку мразей, что работают на Шкурова. А если очень повезет, то и его самого. На кончиках пальцев начала скапливаться энергия для удара, и больше всего на свете я сейчас жалела, что не попросила Аглашу научить меня чему-то более существенному, чем заклятие остолбенения. Но именно благодаря ему я избавилась от 4 охранников, посланных ангелом, значит, не все еще было потеряно. Аглая. Как она там одна, в нашей квартире, где сейчас не было ни Евы, ни меня? Конечно, волнуется и скучает, а я даже весточку ей отправить не могу. Предупредить, что со мной и где меня искать. Какая же я ужасная подруга. Внезапно на меня навалилось чувство тоски. Не знаю, отчего, но в груди защемило, да так больно, что я не могла вздохнуть. Знала только одно – все эти ощущения, они не мои. Они принадлежат кому-то другому, и, скорее всего, этим другим являлся мой муж. Он узнал. Как я могла надеяться на то, что в процессе вызволения Евы он на нее даже не взглянет? Ее черты в мельчайших деталях копировали его собственные. Не заметить этого было просто невозможно. Если не он, то его друзья уж точно не оставят это без внимания. А если с узнаванием к нему вернется память? Стерла кулачком покатившуюся по щеке слезу. Если это произойдет, я больше никогда не увижу в его глазах тот лукавый, многообещающий взгляд, каким он смотрел на меня в ванной комнате в особняке, что занимала его команда. Он вспомнит все и как изменял, и что я – убийца. Все эти приключения, что свалились на нашу голову, заставили меня забыть о причинах моего побега от Санева 3 года назад. Я будто заново родилась, купаясь в его внимании. Но когда-то сказка должна была закончиться. Когда-то карета должна была превратиться в тыкву. Вот так, изнывая от неизвестности, я и сидела в темноте, когда внезапно раздавшийся голос заставил меня подскочить на месте. «Есения, вы тут?» Я его сначала не признала и даже раздумывала, нужно ли отвечать, но дальнейшие его слова вызвали во мне небывалое облегчение. «Это я, Мирон. Черт, черт, черт, это же сам король гоблинов. И насколько мне известно, он играет на стороне ангела, а значит, ему можно было доверять». «Я здесь, в подсобке», — громко прошептала я, боясь, как бы нас не услышал кто-то из охраны. «Отлично. Я боялся, что не смогу вас отыскать до того, как закончится вечер. Радко сказал, что Шкурову удалось добраться до вас. Попросил помочь. А тут один из моих ребят услышал, как охрана перешептывалась о пойманной девушке. Я решил сам за вами спуститься. Вряд ли бы вы доверились кому-то еще после короткого знакомства с Амиром». Послышался глухой смешок. Похоже, Мирон вспомнил о том, как меня чуть не залезал один из его подопечных. Не очень приятные воспоминания, но сейчас мне было абсолютно не до этого. «Мирон, у вас есть ключ?» Мой голос дрожал от волнения. Я изо всех сил гасила любую надежду на спасение, боясь, что если отдамся ей, разочарование будет неизбежным. «Лучше, девочка моя, у меня есть дамская шпилька, которую мне одолжила моя хорошая знакомая и по совместительству гостья данного мероприятия, Кружина Елена Николаевна». Он продолжил рассказывать о том, какая необыкновенная женщина эта Елена Николаевна, а сам параллельно работал с замком. С моей стороны слышались скрипы и скрежеты, а сама я стояла вплотную к двери, переминаясь с ноги на ногу, готовая в любую секунду выскочить пулей наружу и бежать отсюда без оглядки. «Ну вот, вроде и все», — произнес Мирон, и входная дверь распахнулась, явив мне темный коридор, по которому меня тащил охранник и стоявшего рядом с подсобкой гоблина. От переполнявших меня чувств я не придумала ничего лучше, как броситься его обнимать. И, судя по тому, как старик закряхтел, немного перестаралась. «Пошли, девочка, покажу тебе выход, который мои подданные в этот дом прокопали. Только ползком придется, а на тебе платье коротенькое». Стрельнул на меня веселыми глазками и тихонько засмеялся. «Да не переживай, я первым пойду». А я и не переживала, так как мыслями была уже с Евой и ангелом. «Повтори еще раз, малышка, где ты меня видела?» Дрожащим от переполнявшего его щемящего чувства голосом спросил ангел. «Во сне. Ты зил в босем замке, и мы с мамочкой Този там зыли. Вы укядывали меня спать, целовали в носик. Ты говорил, что я твоя принцесса». С той стороны, где стояла искра, раздался громкий всхлип. Девушка прижала ладони к лицу и отвернулась от всех. Ангел сглотнул и втянул побольше воздуха. Голову пронзила режущая боль, когда перед глазами встала сцена, как будто из прошлого, где Есения, обхватив руками его лицо, тянется к нему своими пухлыми губками. Через секунду образ испарился, но в мельчайших подробностях остался в памяти. «Когда ты видела этот сон?» Девочка подняла вверх ручку и начала загибать пухленькие пальчики. «В те я!» Нахмурив лобик, она прикусила нижнюю губу. «Я много яс видела!» «Девочка, ты хорошо себя чувствуешь? Тебя злой дядя не обижал?» Искра, у которой глаза все еще были на мокром месте, села на колени рядом с ангелом. «Может, ты хочешь кушать?» Малышка кивнула, и этот кивок явно относился к последним словам. Искра вскочила с колен и со всех ног понеслась на кухню. Ева, видимо, что-то вспомнив, грустно вздохнула. «Дядя плохой, у него волосики загоелись, и он приказал меня отслепать». Волк низко зарычал, но тут же прекратил, боясь испугать ребенка. «Другой дядя не ошлепал. Я сказала, что и ему что-нибудь подпою». Никита хмыкнул в ответ на признание девочки, за что ангел подтолкнул его к выходу. Когда они остались наедине, Ева снова коснулась пальчиками лица Цанева, рисуя на нем только ей известные узоры, а он ей не мешал. «Ты мой папочка?» Ее вопрос ударил оборотня словно обухом по голове, сердце застучало с бешеной скоростью, а зверь внутри зарычал и потребовал от него немедленного положительного ответа, признав эту малышку как свою собственную. «А что мама рассказала тебе про папу?» «Что он пинс и живет босом в замке. У него осень, много дел. Но когда-нибудь мы его увидим». «Я не принц, солнышко, и живу не в замке, но я буду счастлив, если ты будешь называть меня папой». Как ни странно, слова дались ему легко, и даже стоящий в горле ком не помешал произнести их вслух. «Будю». Оказалось, что он, затаив дыхание, ждал ее ответа. Сейчас ангелу было неважно, его она дочь или нет, она ребенок Есении, и этим все сказано. Правда, это не исключает того факта, что им с ее мамоськой о многом нужно будет серьезно поговорить. Внизу раздался стук, но ангел не обратил внимания, зная, что и Радка, и Никита смогут разобраться с любыми непрошенными гостями. Ева, понимая, что все его внимание сосредоточилось на ней, начала рассказывать волку про игрушки, которые остались у нее дома с некой Огласой. А когда Цанев пообещал, что они непременно поедут туда вместе с ее мамой и заберут их, запрыгала по комнате, напевая, что ее папочка самый лучший на свете. В этот момент дверь в комнату распахнулась, и внутрь влетела запыхавшаяся Есения.